«Ребята лопухнулись с пленкой, да?» — вступила в разговор Саша Исаева с сочувствием, глядя на Киру. «Я виновата. Это была моя идея — имитировать отрывок из радиопередачи, чтобы подготовить вас к удару, который вас ожидает. То есть, я хочу сказать, можно было предположить, что известие об участии Игоря Глыбина будет для вас ударом». Кира поглядела на нее из-под лобья. «Знала бы ты, что было для меня ударом», — подумала она. «Эх, знала бы ты». «Ну, собственно, что еще?» — задумчиво протянул полковник, глядя на Киру прищуренными глазами. «Все вроде ясно». «Да», — сказала Кира. «Я, наверное, могу теперь идти, да? Галатею можно забрать или вам нужны какие-нибудь, как это, улики, вещдоки?» «Улики, вещдоки — это в милиции», — пояснил Новоросских. «А у нас служба интеллектуальных игрищ», — и он пропел на мотив известной песни. «Если кто такое, где у нас порой, что-то с кем-то говорит не так, как надо, значит, снова нам идти в незримый бой. Так назначено судьбой для нас с тобой. Справедливость — вот нам лучшая награда». «Шут гороховый», — сказала Саша. «Да, забавно», — изобразила улыбку Кира и быстро пошла к дверям. Максим, не глядя, протянул ей баллончик с галатеей. Кира, не глядя, взяла. «Да, вот еще», — хрипло проговорил он, снимая с запястья Ролекс. «Ишь ты, не забыл». Кира взяла и часы. «Все?» «Все». «Постойте!» — хором воскликнули за ее спиной три голоса Новоросских, Саши и полковника. Максим молчал. «Естественно, какая ему разница? Наоборот, он хочет, чтобы Кира ушла поскорее, а то еще, не дай бог, Саша Шура, которую профессия научила проницательности, догадается, о чем не надо. Нет, не о чем ей беспокоиться». И догадываться не о чем. Кира сделала еще шаг. «Постойте!» — снова раздался трехголосый хор, и Василий Иванович заступил ей дорогу. «Ну что ж вы так спешите, Кира Константиновна?» — укоризненно произнес он. «Я хотел бы на прощание познакомить вас с солистами и кардебалетом этого спектакля». «Кто тут еще кардебалет?» — грозно нахмурился Новоросских. «Ты в первую очередь, каскадер», — хмыкнул полковник. «Знакомьтесь, майор Александр Новоросских». Кира рассеянно кивнула в ответ на щегольское щелканье гигантских платформ огромных кроссовок. «Теперь Саша детективщица», — взял молодую женщину за руку полковник. «Мы очень беспокоились, что в Коктебеле на вас будет совершено покушение, поэтому это сладкая парочка, Максим с Сашей. Что с вами?» Это адресовалось Кире, которая безотчетным движением прижала руку к сердцу. «Ничего», — слабо выдохнула она. «Да, так вот, они вели вас неотступно», — как ни в чем не бывало, продолжал полковник. «Сашка даже за решетку вслед за вами отправилась. Поэтому познакомьтесь с нашей героической сотрудницей». Полковник сделал выразительную паузу. «Ну, как это вам говорил великий Глеб Жеглов?» «Николашина Александра Викторовна. Она же Шмакова Мария Олеговна. Она же Александра Исаева. Она же капитан Александра Новоросских». Мгновение Кира смотрела на Василия Ивановича, не дыша, потом сердце ее гулко стукнуло. «Что?» — спросила она, не слыша себя. «Моя жена, между прочим», — сообщил майор Новоросских. «Ага», — подтвердила Саша, детективщица, блестя раскосыми глазами. «Мы с ним Сашенька и Шурочка. Здрасте». «Ваша жена?» — тупо переспросила Кира. «Но как же... Я думала...» «Вы думали, вон того гусара?» Новорусских пренебрежительно кивнул на Максима.